Магия очарования и притягательности. Сколько интереснейших встреч подарила Баяновой судьба и продолжает дарить. Друзей и поклонников сейчас не счесть. Я думаю, что если бы ее квартира была немного побольше, то здесь проживало бы изрядное количество ее иногородних друзей. Ведь и теперь у нее, невзирая на тесноту, останавливается до 3-4 человек, особенно во время ее больших концертов в Москве. Люди дорожат часами общения с ней. «Разве можно жить без гостей?» «Нет, я отказываюсь». «Мне трудно?» «Может быть». «Но моей единственной ценностью жизни является тот тесный круг людей, которые мне помогают жить». Которые стараются отогнать от меня тяжелые мысли, если они вдруг меня одолевают. Моих теперешних домочадцев, если я буду считать так. Я, Римма Павловна, подруга Риммы Павловны, как бы ее помощница, Раиса Павловна, тоже милейшая женщина. Анатолий Васильевич, который является моим старым другом. Наташа, также уже долголетний друг. Наташа молода и могла бы быть мне дочкой. Она сама мать, у нее очень милый, воспитанный, красивый мальчик, которому уже исполнилось 16 лет. Она живет с матерью и мужем, но часто оставляет свою семью и домашние хлопоты, чтобы устроить какие-то мои дела и сопровождать меня по докторам, по ведомствам и другим скучным делам. Что бы ни случилось в доме, мы прибегаем к помощи Наташи и ее мужа. Будь то поломка, короткое замыкание или другие домашние неприятности. У ее мужа золотые руки. Он нам моментально все ставит на свои места. Что касается Наташи, то я ее уважаю как человека, которому могу все доверить и не сомневаюсь в ее лояльности. Кроме друзей двуногих, не забудем посчитать четвероногих. Барс. Огромный Коли. Нежности и ума необычайного. Безумно любимый всеми. Он нам столько улыбок дарит, столько радостных минут. Казалось бы, в моей маленькой квартирке он будет мешать. Нет, он для этого слишком деликатен. Если он уляжется поперек дороги и видит, что кто-то идет, он встанет, отойдет в сторонку, пока ты не пройдешь, потом снова ложится. Нет, это не собака, в него вселился какой-то джентльмен, лорд или восточный раджа. Да, мой барс — великосветский пес, это принц. Он принц моральный. Он никогда не лезет к собакам, а только поиграет с ними, любит детей. Тыкается в них своей утонченной мордочкой. Когда я иду с ним по Арбату, моя слава меркнет. Я оказываюсь на втором плане. Раньше через 3 человека четвертый говорил мне ласковые слова. А теперь все восхищение отдается только ему, пока не подымут глаза выше на его хозяйку. Но я очень горда, как каждая мать, что мой сын так нравится. Потом идет Люська, которую подобрали так же, как и Барса, в снегу, полузамерзшую, и которая теперь нежится со мной. Очень любит у меня спать и головку на подушку положить. Потом идет Яшка, тоже сам пришел. Нам каждый гость дается Богом. Конечно, был принят, и тут же обосновался, признав это за свой дом, и что его, так сказать, родня мы. Он роскошный белый полуангорский кот с розовым носом, с чудесными персидскими, кушком немного подтянутыми глазами, но со своим характером, особенно ласку не любит. Но им все любуются, и он это прекрасно понимает. Хвост у него двойной, бело-рыжий. У меня так почти все, белые с рыжим. Потом притулилась Марья Ивановна, бывшая помойная кошка, всеми уважаемая сегодня за ее характер, за тяжело прожитые годы. Она каждые 3 месяца дает мне новый помет. Да, новых детишек, которых с болью в сердце и скрежетом зубовным приходится топить. Одного ей оставляем, и он делается, конечно, баловнем всех окружающих, это ясно. Сколько душ? Ну-ка, посчитаем. Я, Римма, Рая, Анатолий Васильевич и Наташа, 5. Яшка, Барс, Люська, Марья Ивановна, 9. И Пуська, черненькая кошечка, которую мне принесли как-то и сказали, что вот ее подобрали где-то в болоте. И положили мне на ладонь черную тряпочку, которая свисала у меня с ладони. Что сделаешь? Выбросишь в помойку, как это у нас. Я уже говорю «у нас», в стране принято. Нет, я ее тут же тепленькой водичкой вымыла. И вдруг из этой тряпочки выглянуло два огромных на всю мордочку глаза, полных застывшего ужаса. Она тут же исчезла. Мы перевернули вверх дном весь дом и, наконец, нашли ее в диванной подкладке. Как она туда забралась, неизвестно. Но дня через два, под лаской и теплом, она тоже стала необыкновенно ласковой, умненькой и очень разговорчивой девочкой, всем полюбившейся. Причем голосок очень тихий и нежный. А как она распушилась! Хвост стал как веер, волнистый. Ну, как водоросль, которая в воде так плавно нагибается, разгибается. Вот такой у нее хвост удивительный. Так что видите, какая братья у меня? Это сегодня. Московские друзья Аллы Николаевны засиживаются здесь, в этом окружении, допоздна. За чаем, телевизором или беседой. Они не очень-то спешат от нее оторваться. Здесь хорошо, уютно, но так тесно. И она очень страдает, когда в поздние осенние, зимние вечера друзья уходят в тревожную тьму, а она не в силах их всех уложить хотя бы до рассвета. И так все дни ее жизни в Москве. Также, если не больше, она на расхват, когда приезжает в Петербург, где у нее тоже есть такие близкие друзья, что стали ей как родные. В начале 1996 года она была приглашена дворянским собранием Петербурга и дала концерт, на котором присутствовал весь петербургский бомонд. Она закончила выступление песней, написанной ею еще в 17-летнем возрасте. Это «Петербург» на стихи любимого ею поэта Николая Гнивцева. Эта песня всегда потрясает, особенно там, на месте. За роялем был, конечно, Михаил Аптекман. Своим пением, своей неподражаемой техникой она покорила все дворянское собрание. Ее называли уникальной, чарующей, дарили цветы, книги с надписями, а отец Михаила Аптекмана подошел к ней со слезами и сказал: «Все восторгались, кричали, аплодировали, а я плакал. Я столько раз вас слышал, но после простого общения с вами я потрясен вашей магической силой». Через день в концертном зале «Октябрьский» после первого же исполненного ею романса на сцену вышел актер Игорь Дмитриев и сказал: «Я счастлив за Россию, что великая Баянова приехала к нам, и мне удалось ее послушать». Преклонив колено, он поцеловал подол ее платья. А все мы, узнав Баянову поближе, убеждаемся, что настоящее величие и простота общения, высшее мастерство и душевная щедрость уживается совсем рядом, не исключая, а счастливо дополняя друг друга. Мне хочется привести еще некоторые зарисовки, они уже знакомого нам Анатолия Васильевича Руженцева. Я приехал к ней в Румынию летом 1987 года, когда она перенесла инфаркт. Она была слабенькая после болезни, как подстреленная птица. Но при моем появлении стала потихоньку вставать. Я привез ей много продуктов, любимый бородинский хлеб. В это время в Бухаресте воду давали только ночью. Она жила на втором этаже, по-нашему на третьем, и я ходил вниз к художникам за водой, чтобы наполнять ванну. Рано утром вставал и ходил ей за молоком. У нее были прекрасные врачи, но говорили, что она не сможет больше петь. Она им не поверила, ведь она очень сильная по натуре. Мы стали рано по утрам ходить. Сначала 1 километр, потом больше. Она прекрасно готовила сама, замечательный творог делала, овощные блюда и ухитрялась еще раздавать, угощать. Все, что у нее было, выставляла на стол. Я привез ей много записей романсов, и она стала готовить их к приезду в СССР. «Шелковый шнурок», «Обратно вас не позову» и другие хорошие романсы. В Бухаресте тогда должна была выйти ее пластинка, где она, в частности, пела «Звездочку» с хором румынского радио. Она хотела нестройный хор, дикий, цыганский, но они пели профессионально. Тоже было хорошо. Она всегда очень красиво одевалась, не так, как все в Бухаресте. У нее было много красивых платьев, привезенных из Германии. Когда мы с ней шли по улице, на нее все обращали внимание. Она была стройная, гибкая, изящная, как балерина. Ее узнавали на улицах, посылали вслед комплименты. Однажды на рынке один румын подбежал и подарил ей целую охапку цветов. Мы ходили очень много. Постепенно у нее устанавливалось дыхание, она стала легче подниматься по лестнице. Когда я уехала, она уже смогла записать пластинку, которую потом привезла в Москву. Еще мне вспоминается 1993 год, когда она уже жила в Москве. Я приехал в Москву на концерт Аллы Николаевны и радовался встрече с нею и ее песням. Но какое-то тягостное предчувствие томило сердце. Видимо, уже ощущались сквозняки общественной жизни с одной стороны, а с другой начиналось испытание старостью, которое всегда трагично, потому что чувствуешь себя никому не нужным, обременительным и скучным. И вдруг в Москве выяснилось, что нужна срочная операция глаз, новое испытание болезнью, победить которое не в мочь. От безысходности и горя сдавило грудь. Но на помощь пришла Баянова, хотя у нее не было времени, предстояли гастроли. Она водила меня по докторам и устроила на операцию, сказав: «Не падай духом, все будет хорошо». И теперь я часто вглядываюсь в большой портрет в моей комнате, с которого смотрит красивая женщина с обаятельной улыбкой и двумя рядами ровных белоснежных зубов. Никто не верит, что они натуральные, с красиво очерченными губами. И когда собственная обстановка грустна и не радует, я слушаю дивный голос, чтобы жить чужой жизнью в мире ее лирических образов, старинных романсов, о светлых мечтах, о первом пробуждении чувств. Они согревают мне душу. И я боготворю ее образ, потому что она моя богиня, подарившая мне свет жизни. Дай Бог ей доброго здоровья, легкого дыхания, песен счастья, прочно держаться в жизненном седле. К словам Оруженцева присоединилась уже знакомая нам Рима Павловна Мошникова. Он выразил все чаяния ее близких друзей. Встреча с ней — это дар судьбы. Она обеспечила еще и мою старость. А скольким людям она помогает? После ее гастрольных поездок еще не было случая, чтобы она не купила всем подарки. Наташ, Раисе Павловне, мне. Для нее большая радость в жизни — отдавать, а не получать. Она помогла Ольге Барсовой и сценически, и материально вывела ее на путь. А скольких животных она спасла, дворовых собак, кошек. Она пристраивает выброшенных или потерявшихся животных в добрые руки через радиопередачу на «Эхо Москвы» и телеэкран. Есть тут такая женщина, которую Алла Николаевна считает святым человеком, Екатерина Георгиевна Волкова, которая всю себя посвятила спасению животных, организовала центр-приют, где временно устраивает раненых собак. И она с Аллой Николаевной в постоянном контакте. Алла Николаевна еще посылает материальную помощь в Бухарест своей одинокой подруге детства. Они когда-то дружили. Алла пела, а ее подруга была из очень богатой семьи одесского булочника, хорошо обеспечена. Потом в эмиграции их семья обеднела, и вот... одиночество, болезни. И теперь Алла Николаевна не оставляет ее без материальной поддержки. Она никогда еще не приехала пустая в Петербург. Кому-то купила в подарок шубу. Талантливой девочке Сашеньке, которой, к сожалению, не улыбнулась жизнь, отдала свою дубленку, двум друзьям купила по электрической швейной машине. Вспоминается мне один случай в Краматорске, когда к ней после концерта подошел мальчик лет 12 и сказал: «Моя мама очень вас любит, но у нее больные ноги, она лежит и не может прийти на концерт». И Алла Николаевна после 3 часов на сцене вместе с Сашей Ритюнским поехала домой к этой женщине и для нее одной в течение часа исполняла романсы. Кто еще так может сделать? Если когда-нибудь... горел концерт, его отменяли и сдавали в кассу билеты, то она сама оплачивала эту разницу зала. Часто, не получая ни копейки с выступления, она оплачивает своих аккомпаниаторов, потому что благодарность тому, кто с ней работает, для нее превыше всего. А вот что поведала мне не раз упоминавшаяся здесь ленинградка Нина Яковлевна Латинская. «Я объехала с ней множество городов. Прослушала 300 с лишним концертов, из которых нет даже 2 одинаковых. Она не поет на зал, а каждый чувствует, что это обращение лично к нему. Вот в чем ее неповторимость. Слишком беден наш богатый язык, чтобы выразить те чувства, которые меня переполняют. Я знаю ее с 1983 года и давно уже отнюдь не поклонница. Я переросла этот ранг. Алла Баянова для меня — это друг, но это то, что надо мной. Я не обделена судьбой, у меня есть семья, друзья, любимая работа, но полноту счастья можно ощутить, только общаясь с Баяновой. Ее сравнивать ни с кем нельзя, она одна. Яркая, гармоничная личность, в которую вместилось все то доброе, что позволяет человеку быть счастливым. Я думаю, что эти высказывания о Баяновой близких ей людей нам очень дороги. Восхищаться ее на сцене и не снизить образ, узнав ее в быту, это бесценная радость для души, поклоняющейся большому таланту. И еще один... последний штрих к картине ее сегодняшней жизни в Москве. На дворе весна. В домах распахиваются и моются окна, вытряхивается застоявшаяся зимняя пыль, теплый майский вечер. Квартира Аллы Николаевны просто сверкает чистотой. Римма Павловна и Раиса Павловна довели ее до совершеннейшего блеска. Сквозь прозрачные оконные стекла в комнату врывается первая нежная зелень деревьев, дополняя знакомый интерьер. Я в прихожей ожидаю, когда Раиса Павловна закончит телефонный разговор с Нижним Новгородом, и мы пойдем гулять с собаками. «Алло!» «Нет, Аллы Николаевны нет. Она позавчера вернулась из Тамбова, а сейчас на гастролях в Ростове. Спасибо, не надо, уже все убрали». «Была Нина из Ярославля, помогала мыть окна». «Спасибо, не надо». «Наташа уже лекарства достала, так что все есть». «Я скоро еду в Питер к своим. Мне на смену приедет Нина Ярославна, а потом Ольга Барсова. Затеяла сделать ремонт в передней. Ты же знаешь, какие у нее золотые руки. Спасибо, Лидочка, передам. Все у нас хорошо».